Не волнуйся, не бегай, все у нас налажено. Все службы работают, люди на теку лежат. Тони человек, смотри спокойно, не живи, сейчас приедут, наблюдай. Специальная служба есть, люди деньги получают, ничего тебя еще успеют. Жари что-нибудь, будь спокоен, будь спок. Смотри наверх, сейчас пожарник на вышке заволнуется. Сейчас он знает когда. Для этого большое пожарное депо, а здесь у них вода. Еще пусть полыхает, будь спок, ребята лежат на стеку. Видишь, впереди тебя кто-то дает всем ключом, кому-то вначале что-то пригрузил, а потом что-то отвернул. Смело переходи на другую сторону, я уверен, что сейчас появится милиционер. Служба, брат, для всего люди поставлены, деньги платили, все вокруг не спят. Карты в кабинетах мерцают, плащи в картах вылетели. Здесь раздевают, здесь горит, а здесь все в порядке, но что-то не нравится. А если заколола у тебя, засвердила, лежи спокойно, улыбайся. Они уже едут, реанимация, с призмами, тампонами, тромбонами, сифонами на высоких скоростях. Будьте споки, служит народ, бойцы на стеку. Сломалась дома, ай-яй-яй, из ванной обратно пошло. Они с унитазом сообщают, если повсюду. Сейчас ты с визгом оттуда выскочил. Лежи, плавай, сейчас приедут. Иди на спор, с любым поспор. Лежи, наблюдай. Слаженный труд мастеров. И вари сам, позвони, принесут. И дешевле, и вкуснее. Что сказать, насколько вкуснее? Не надо. Не три на труд, не рви, не лезь голыми руками в провода. Замыкание, в глазах темно. Двое едут, электрики, глазники летятся. Движение остановлено, мы с тобой сломились. Вижу, вижу, солнце, солнце. Видишь, а не верил. Кто-нибудь об Одессе. Ездит, ездит. Дедушка не может быстро. Дедушка устал. У дедушки ноги старенькие. Давай посидим. Ты же хороший мальчик. Сядь, Дюженька, сядь, дорогой. Я сказал, сядь. Я к стенке сказал или кому я сказал? Или к стенке или кому? Дедуля что сказал? Что надо дедуле сказать? А, бандит, чтоб ты был здоров, арестант. Если бы у меня было такое детство. Ну-ну. Моей маме было 8 детей. Кто теперь себе это позволяет? Она себе позволяла, она была необразованная женщина. Она всегда стирала, мы все всегда ходили грязные. И какой звал? 5 хотят писать, 1 хочет селедку. Какие книжки, какие тетрадки. С горшка на работу и сиди и гукай. Я еще получил очень удачное образование. Я чинил примуса. Ты слышишь, ездик, головки, пистоны, насосы. Я знаю, главное, это керосин, чтобы он горел. Моя вся жена пропахла керосином. Нас нельзя было позвать в гости. Они от нас имели аромат. Собаки падали в обморок. Ты не знаешь, что такое примус. Вся Одесса качала и ревела, и взрывала. Все развешивалось. Так я тебе скажу, что из всего. Все вложил в детей. Стакан молока – дети. Кусочек яблочка – дети. Ложка сахара – дети. Твой папа был слабый мальчик, ему нужны были витамины. Но ведь этим нужна была скрипка, она же в консерватории. Так всю жизнь. Вы маленькие, мы переживаем, что вы болеете. Вы старшие, мы переживаем, что вы плохо кушаете. Потом вы устраиваете нам попадание в институт. Потом вы женитесь, с нами такое творится, моим врагам. Что надо сказать, дядь? Ну, здрав? Ох, сейчас я ему напомню, он всю жизнь будет помнить. Такой будь здоровый, 4 скоро. Ух, будь. Отдай девочке мяч. Отдай солнце. Ухаживай за ним. Все равно они отдают нам больше, если они хорошие. Все равно они отдают нам все, если они золотые. Моя бабушка была и ударник, и застрельщик, я знаю кто. А дети на ней, здесь дом на ней. Я ей говорю, Соня, перестань. Дети все устроены, мы на пенсии. Перестань, Соня, поспи до 8. Поедем к детям. Дети за нами будут ухаживать. И мы сели на колеса и поехали в Новосибирск, где твой папа кандидат, а мама аспирант. Все математики, все в очках, а кто будет варить обед? Я вижу, моя Соня стирает, и я выкручиваюсь. Она моет полы, я стою в очередях. Кое-как поставили этих кандидатов на ноги. Поехали к дочке. Уже Москва, уже скрипачка, уже все удобства. Что я вижу? Соня стирает, я выкручиваюсь. Соня варит, я стою в очередях. Поставили на ноги скрипачей. Сняли у них шеи детей, вернулись домой. Дома отдохнем, летом, у моря. Мы на пенсии, дети съедут и будут ухаживать. Ехали с детьми. Соня стирает, я выкручиваюсь. Она варит, я тяну с базара такие кошелки, лошади оборачиваются. Дети должны отдохнуть. И детей один только месяц. Так мы не пойдем на море. Я не помню, когда я был на пляже, лет 10 назад случайно. Не важно, мы отпляжили свое. Что нам надо ездить? Совсем немного ездить. Чтобы у детей наших было немножко больше удачи, чем у нас. Чтоб ты уже попал в институт и хорошо женился. Есть такие жены моим врагам, ты уже знаешь. И чтобы у тебя были хорошие дети. Чтобы они попали в институт и удачно женились. Чтобы у них были свои дети. Тоже хорошие, тоже способные. А мы будем ездить. И не будем говорить о своих болячках. Потому что у кого есть нет, если не хватает об этом говорить. И будем смотреть на наших внуков и радоваться. И потихоньку уходить. И все это называется очень просто. Хорошая старость. Правда, Юзик, ты же все понимаешь. Ну, дай ручку, дай ручку, дай желудку. Мы уже идем, бабушка нас ждет. Дай ручку. Чтоб ты не знал того, что я видел. Чтоб ты был здоров. Юзик, дедушка не может быстро. Не забывай. Свадьба на 170 человек. Кто-то один. Свадьба через месяц. Вчера на 101. Пришли, весь двор собирался, двор приглашен. Гости из других городов, пиво свозят. Очень хорошую майку, нет, не тот, а другой. Очень хорошие, его родители дают деньги на свадьбу. Ее мама просила всех достать черную икру и печень. Может быть, на пароходе, а? Боржоми, боржоми. А жизнь не будет пока у нее, потом построить кооператив. Не спешите, Сем, у него инфаркт, у него почки. Сема, не бегите, у него инфаркт, в такую жару. Все женится в такую жару. Разве прикажешь, нагрянула на них? Что нагрянула? Слышите? На вас не нагрянула? Нет, я в жару не могу. Кто этот высокий, красивый? И успокоит его друг. Мальчик ее отца. А чем занимается ее отец? Не спрашивайте. Он такой отчаянный, что мужчину перестаньте, он не перестает. 170 человек на свадьбу не боится, когда уже кончится эта лестница. Это же на крыше. Сема, отдохните, Сема. Ой, наконец-то. Смотрите, смотрите, оркестр. Это он в черном костюме. Какую жару. Что жару? Что жару? А что им в трусах быть? Жениться, вы такая странная. А это что? Это тетя с ее стороны. У нее давление, печень, почки, она сейчас в больнице лежит. Как же в больнице, когда она здесь? Да ты сбежала. Она еле дышит. Лизенька, подойди, поздравь невесту, дай ей этот конверт. Скажи от имени папы и мамы, купите себе что-нибудь. Поздравляю вас, мальчика, чтобы ваши дети жили только хорошее. Чтобы у них в жизни было только хорошее. И чтобы вы сами могли разогнать тучи, которые набегут. А, честное слово, они такая пара. Дай бог, скоро они вас сделают бабушкой, а вы им сделаете дядю. А, нет, давление. Ты все сказал, ну иди к детям. Смотрите, какие столы. Нет, Миша, нет, где ты видишь, чтобы кто-то сел за стол? Иди к детям играйся. Ты не можешь потерпеть, ты не можешь потерпеть, ты же дома сделал. Любочка, желаю вам счастья с вашим мужем, солнца вашей жизни и здоровья, чтобы вы сами могли разогнать тучи, которые набегут. Где здесь? И налево? Он у меня мужчина. И направо, да. Идем, идем, Мишенька, я постою в дверей. Что вот это, что артист, где он артист? Он филармонии артист. Что вы думаете, он света белого не видит, пошли разъезды. А это его жена, ой, она его не видит, он ее не видит. Богема, рестораны, девочки, что она видит? Она-то тоже актриса, а она с ребенком. А что ребенок видит, отца он не видит, ой, что он ей присылает? Она ему посылает обратно на девочек. А кто этот красивый? Кто этот красивый зубной врач, вот этот? Здравствуйте, доктор, как вам стол? Доктор, посмотрите, у меня передние еле держатся, но боли я не чувствую. Его же можно спасти. Нет, один я спасла, вы его не застали, но перед тем я его спасла. Когда я к вам могу зайти? Хорошо, обязательно, свадьба. Что смотри, на кого мне смотреть? Мама, ну перестань с ней знакомиться, она мне не нужна. Ну что же, если она пришла ради меня, мама, ну перестань знакомиться, что ты к женщинам пристает, мама? Она не хочет с тобой знакомиться, через кого? Она и не тетка, она и соседка во дворе. Я не хочу, я хочу спокойно посидеть. Ну еще не поздно, 35, так 35, мама, ну не ходи туда, очень здравствуй. Нет, нравится. Да, весело. А вам? Нравится. На заводе. А вы? Я вино. А вы? Сейчас. Передайте, пожалуйста, водку. Спасибо. Спасибо за вас, Саша, да. Нет, передайте, пожалуйста. Ой, нет, быстро я не танцую. Ну, не тяните меня. Ну, я не могу быстро, но я... Да, как будто полотенцем мне говорили, а? Нет, я не знаю, я занят по вечерам, и завтра не смогу, только рабочий. 25-77-64, Эдика. Мама, ну перестань, ну все смотрят. Ну, мама, ну перестань знакомиться. Они мне не нужны, мама, ну я не чувствую тяги. Они все равно потом уходят. Ну чего-то во мне не хватает. Нет, ну, мама, ну не нужно к врачу, ну мы же заходили. Ну мне так легче, мамочка. Я так буду жить, не порти праздник. Ну не плачь, мама, я не буду одинок. Ну, у меня будут друзья на старости лет. Разве мы не будем вместе скорее? Посиди спокойно. Давай смотреть, как люди там живут. Это она с сыном, ему уже 35, там трагедия. Отца нет, мать тащит на себе, он привык и ни за что. Это уже не человек. Извините, я к вам подсяду, ничего я не помешал, как ваши дела, пишите? Ну, вы знаете, последний день у вас что-то не очень. Может, я ничего не понимаю, но, знаете, как-то не цепляет. Ничто еще, ну, не цепляет, не ранит, не травмирует. Почему вам не попробовать отойти от этого стиля и написать что-нибудь стиха? А? Тема, гонорар, тема для вас, у меня их полно, гонорар пополам, а? Ну, ладно, берите через здесь. Ну, хорошо. Так. Ой, Миша. Что ты знаешь, это для тебя. Его родственники живут у нас. Они приехали, и им некуда деться. 10 человек из 20. За всеми нужно ухаживать. Каждому почет. Первый встает в 6 утра и хочет яичницу. Я ему жарю. Старуха не спит всю ночь. Она ходит, она бормочет. Это готовая миниатюра. А кто-то из них уже пропал. Утром их было уже 9. Он что-то ушел 3 дня назад. Он тем, кто приходится жениху, тоже приехал на свадьбу. Мы его через милицию искали. Но как искать? Никто не знает, как его зовут и откуда он, и сколько лет. Я помню в клетчатом. А что значит для милиции в клетчатом? Еврей в клетчатом, сколько хочешь. Он утром попросил кефир и ушел смотреть город. Так 3 дня его не было. Я уже думал, он не придет. Ждали его. И что же думаешь, свадьба начинается, его нет. Свадьба идет, его нет. А сейчас ты думаешь, он есть, сейчас его тоже нет. Ну ничего, я думаю, он придет завтра. Это не миниатюра, я смотрю ему остатки. У нас 2 выворки пирожков, можно полк накормить. Приходи с друзьями, эти 10 человек с 20. Да, они еще 2 дня будут. Да, уже 9. Я им говорю, это история для Миши. Я ему расскажу, пусть он напишет. Пусть народ посмеется. А? На здоровье. Это главное, ты еще не жалуешься. Все, ухожу, уступаю его вам, девушка. Почему вы не танцуете? Ты обдумываете, как это все описать? Почему такой грустный? Это все мы такие грустные. Мы считали, раз последний опыт что-то не очень, а? Вы же туда не докрутили, а? Ну что, ну почему такой мрач? Ну расскажите, Жень, ну быстренько. Ну тише, все, он сейчас, ну тише. Почему нет, танцуйте? Он не хочет. Ну хорошо, оставляю вас наедине с вашими мыслями. Слушай, Миша, слушай, что ты не пел? Слушай, давай, подожди. Слушай, а что, правда, что у Райкина убитый инфаркт? Вот такое они говорят. Слушай, а дети двое. А что правда, что у твоего маленького жены инфаркт, а он там глохнет, и тот высок его бросает, чтобы внутри не мучиться. Так он же не глохнет, вот на говорят. Слушай, а Рыбников жену бросил в положение, без копейки 8 комнат забрал. А что, ну да, может, и не знает. Ты смотри, такое они говорят. А Ларионова Баталова бросила без копейки с инфарктом. Нет? Слушай, а где тот певец сосел за валютные операции, что фунты продавал за рубли? А что, золото переправлял? Вот слушай, тут такое говорят. Слушай, а правда, что у жениха протез? Ну ладно, ну хорошо, все. Доктор, извините, я к вам за столом. Идем. Вы знаете, меня вот здесь так ёкнет, да. Я когда вздыхаю, вот здесь внизу живота, отдает голову, я не могу встать, что бы у меня ни было в руках, Что бы ни было в руках, я должна сесть, доктор. Я варю обед, я имею дело с газом, а она идет вниз, я сажусь прямо на газ. Ну что, это опасно? Ой, чтоб вы были здоровы, доктор, вы такой шутник, у меня муж был такой же шутник. Как он всех развлекал, покойник, я горя с ним не знал. Ой, идите уже танцуйте. Нас было 6 человек на 41 квадрат. Метр, и я был в очереди на квартиру первым. Первым! Так умер дедушка жены. Казалось бы, человеку пришло время. Кому какое дело? Так нас же уже 5 человек на 41 квадратный метр, и меня выбрасывают из очереди. Ну, один умер, но другие же хотят жить. Как они это узнали? Как вообще такие вещи узнают? Ну что, ну был человек, но нет его. Ну отдыхает, на учебу поехал. Я знаю. Так максимум спроси, почему его не видно. Максимум! Если он тебе нужен, то выбрасывать из очереди на квартиру, они у меня не выиграют ни метра. На их яд у меня свое противоядие. Я сказал, бейте срочно ребенка, делай что хочешь. Мы должны доказать, нас будет 6 человек за 41 квадратный метр. Слушайте, Рита, вы видели этого старичка в драпом? Это благороднейший человек, у него жена умерла 30 лет назад. Он ищет старушку. Если мы ему найдем, он ее будет любить. Может, горбуйся, а? Хватит ей ходить по судам. Он в порядке, у него на книжке кое-что. Это на вид. Это на вид. Он здоровый, как буйвол. Фотограф на пляже по колено в воде. Днем и ночью. Он говорит, что чувствует себя как никогда. Может, Берта Яковлевну? Что у него осталось от прошлого мужа? Антресоли и пристройка. Этот ей сделает больше. Он еще фотографирует тайно. Он и здесь фотографировал. Зиновий его чуть не убил. Зиновий приглашен официально. А этот фотографировал как-то через чемодан. У него золотая голова. Может, Марию, а? Почему ее не пойти? Он полюбит то, что мы ему предложим. Кто у нее? Дети? Пусть бросит все. Он золотой. Только ему осталось, так все останется ей. Если она раньше, так дети останутся ему. Идите вы с ней, я к нему. Кстати, жалуйтесь. Не шевелитесь, я пробегаюсь к вам. Не надо вставать, я все скажу. Меня не слышно из-за музыки? Я говорю, вам меня не слышно из-за музыки? Я спрашиваю, это из-за музыки меня не слышно? Нет? Из-за чего меня не слышно? Из-за музыки? Да? Почему вы не слышите? Что, музыка громко играет? А что? Я говорю, если не музыка, тогда что? Что вам не слышно? Что не слышно? Это из-за музыки? А, вы вообще не слышите? Ну хорошо, как назло, мне не на чем писать. Вы же слышали всегда, что случилось? Вы заболели? Батарейка села, у него села батарейка. Как назло, мне не на чем писать. Сейчас я попрошу. Миша, здравствуйте, чтобы вы были здоровы, вы у нас светлая голова, вы у нас такой писатель. У вас нет ручки на минутку. А бумажки, а еще листик, а что-нибудь подложить. О, спасибо. Раз, внимание. Сейчас Гришенька Литва скажет тост за здоровье новобрачных. Почему я? Ну скажи. Дорогая тетя Света, чтобы было свадьба эта, чтобы гуляли до рассвета, чтобы гости в целом свете не забыли свадьбу эту. Раз. Внимание, дорогие друзья. Торт, который вы только что съели, и цветы, которые вы еще не трогали, прислал дядя Костя из города Омска. Раз. Внимание, слово имеет мать невесты, то есть теща, пусть едет. Пожалуйста, Женя. Дорогие мои, дорогие гости, я хочу извиниться за этот случай со столами. Мы разослали 110 билетов, пришло 150 человек. Мы всем рады, но мы не рассчитывали на такое количество. Я не знаю, сколько здесь билетов. Я не надеюсь, что они встанут и уйдут. Я думаю, это 301 наглец. Это не трамвай, пусть сидят, кушайте на здоровье. Но я хочу извиниться перед тем, что с билетом за причиненное недоразумение. Но я сделаю вывод, чтобы я была здоровой. Теперь на именины буду ходить только в 10-ром. А моя дочь так, чтобы она была так счастлива. Мой муж сейчас в магазине, он докупает колбасу в его годы. Но кто считает? Просто неудобно. Раз, внимание. Пусти. Это тетя жениха просит, чтобы ее объявили. Ну, внимание, пусти. Слово имеет тетя жениха Берта Яковлевна Штиллер-Штуллер-Штиллинг-Штиль. Дорогие новые, дорогая Света, чтобы вы были счастливы и здоровы, чтобы вы были веселы и цветущи, как в этот день и в тот же час, ой, как отчаянно, пусть вашу семью не коснется ни нальчик, спутником будет любовь и счастье, чтобы в холостые годы не летели, чтобы внуков выменьшить вы успели, и жизнью красивой, как эти цветы, так нальем же бокалы полные друзья, счастья и радости дружеской пары выпьем, поцелуй, друзья, ура! Вот точь. Скажите, пожалуйста, с ней стороны этот молодой человек? Он что-то не знает. Скажите, а с ней стороны эта женщина не знает? Та-на-на-на-на, вас как зовут? Лора, я Миша, та-на-на. Рай, останови его, в него уже больше не входит. Ты будешь иметь ту ночь. Я имела уже прошлую ночь, он мне устроил. Они на работе сдавали какой-то объект, и он что-то съел. Его начальник что-то принес ближе к мельнице. Хулиган какой-то, квас или соус. А этот съел, он же всего боится. Я уже имела ту ночь. Я говорю, ты не мог выплюнуть, он все равно тебя не ценит. Так это... Так это ты ему не мог отказать. Все, ты уже больше не будешь. Нет, я не могу больше смотреть. Меня хватит этих ночей. С кем ты хочешь выпить? Ты посмотри на него и на себя. Иди ночевать куда хочешь, только возьми соду и цитрамон. Все, не говори мне о нем. Я его знать не хочу. Он очень у меня в лучшие годы. Раз, внимание. Слово имеет мама жениха, свекровь Соломонова. Тише. Ну, тише, ну, пожалуйста. Я хочу выпить этот бокал за перестарелую бабушкой и с перестарелым дедушкой, которые давно уже не двигаются, но они выехали из Кременчуга, чтобы разделить с нами наше счастье. Ура, пьем за недвижимость. Тихо, как вам не стыдно. Дай Бог вам дожить. Доживем. Я уже хочу видеть. Не увидишь. Ой, я спрашиваю сначала двойку по географии. Кто налил ребенку вино? Раз ему. Телеграмма из Черкас. Поздравляем бракосочетание, желаем счастья долго жить. Мы за вас здесь будем пить. Боря Люся, пусти, из Нефтьюганска. Дорогие Лева Света, волнением узнали вашей свадьбы, мысленно вами, Мока Танечка. Так, сердечно поздравляю новобрачных детям последующих поколений радости и счастья, первую брачную ночь мысленно вами, ваш дядя Рудольф Кремен. Как свет давно потухший звезды, он умер, а телеграммы от него еще идут. Рая, останови его, он уже больше не может, не трогай, он нашел кого-то из начальства, он такой трус, кто-то ему в детстве внушил, что с ними надо пить. У него на бургершафте ушло 500 рублей. Они переходят на ты, он все равно не может. И мучается изжогой всю ночь. Кто этот толстый? Он печально известен. Кем? Он директор еврейского кладбища. У тебя есть к нему ход через дюзю. А что тебе нужно? Что мне нужно? Что мне от него может быть нужно? Сколько мест? Пока сделай 2. Так я уже лучше сделаю 3, тебе хватит на какое-то время. Внимание, дамский танец с женщиной. Поднимите уже все свое и понесите навстречу мужчинам. Они хотят танцевать. У нас такие инертные дамы, что просто теряются. Дамский танец. Инертный, будешь инертный. Что я вижу? Работает осколки. Я его не вижу, я детей не вижу. Я маму не вижу. Что я вижу? Газ с перебоями, вода с перебоями. Только они болеют без перебоев. Будешь инертный. Хотя я стараюсь, и кино, и театр. Я стараюсь. Решите вас пригласить. У нее все дети такие, все музыкальные. Она горя не знает. Ребенок с одного годика уже бьет нос в шестак. Смотрите, как он бьет. Сема, не крушитесь. Вы же провалялись полгода. У него был инфаркт. Не плевать, и не выдавай. А он еле дышит. Сема, Сема, вы опять хотите в постель? Я говорю, сядьте, кто я ему? Я ему никто, я ему соседка во дворе. Мы с одного двора. Сядьте, пожалуйста. Сядьте, сядьте. Так, раз. Внимание, с вами прощается Каменский. Завтра на работу они дежурят в депо. Будьте счастливы. Я хотел сказать, а где жених? А почему ты здесь? Бери невесту. Идем, ты уже хочешь что-то ляпнуть. Идем. Ты уже сегодня получишь. А что, Рай, я чувствую себя хорошо. Я хотел пожелать новобрачным большого внутреннего счастья и длинной дороги в казенный дом, то есть кооперативный дом. Гришенька, Гришенька, ой, надо идти. Гришенька уже хочет спать, он сегодня так хорошо выступил, да, Гришенька? Он уже спит, как домой добраться? Как добраться домой? Что вы знаете, дежурит автобус, он развозит всех по домам. Вот он стоит, тогда пошли, Гришенька. Гришенька, проснись, мамочка, мы уже едем. Автобус нас ждет, он устал, бедняжка. Для ребенка 4 лет это все-таки нагрузка. Идем, до свидания. Да, мы уже собрались. Будьте счастливы и здоровы. Мы приезжали в автобус и поехали. Остановите здесь, пожалуйста. Оплати. Как, а разве не оплачено? Что оплачено? Чем оплачено? Это же тридцать так вот вылезать. Это же мандировка. Представьте себе. Я сегодня не очень несу. Оплачено. 37 так выскакивает. Ах, в гостях хорошо, а дома лучше. Я хочу подышать. Открой форточку. Только я тебе говорю, не пей. Ты же больше 2 рюмок не можешь. Ой, мне нехорошо. Я пойду в садик. Куда ты пойдешь? 400 ночи. Зачем ты пил? Ты смотришь на Рому, он молодой, здоровый, а ты больной. Он на открытом воздухе, ты же в закрытом помещении. Зачем ты пил? Может, так он завтра устанет? Я же не буду спать. Как он скопился, никогда так не хотел. Давай-ка, Сэма,